та девушка была талантлива. Она смогла переметнуть Зевса на свою сторону, а после этого предала его. Но даже так, мой ученик остался верен ей и собственному сердцу. Увидев, что я хочу убить Данну, он использовал всю свою силу и остановил меня. Хотя это уже не важно. На его месте я поступил бы так же. Мужчина не простит себя, если на его глазах убьют любимую женщину. А ведь Данна тоже любила его. Вспоминая прошлое, Пиксиса захлестнули эмоции. Вообще он являлся очень чувствительным человеком, который принимает все близко к сердцу. Сделав еще один глоток чая, представитель привел свой разум в порядок. Единственной его слабостью являлись эмоции, и за долгие годы жизни он научился их хоть как-то контролировать. Ладно, вернемся к гробнице. Что случилось дальше? Старик Парфирос сказал Пиксису все, что произошло. Он не забыл упомянуть и про потерю сил после телепорта. Послушав историю, представитель на некоторое время задумался. Если все так, как ты рассказал, то эта гробница необычная. Вообще, она больше похожа на тюрьму, чем на усыпальницу, но нужно все хорошенько проверить. Я хочу отправиться туда. Парфий, будь добр, перенеси меня ко входу в гробницу. Выйдя из дома, Пиксис взял свой деревянный топор и приготовился к телепортации. Лада, ты с нами. Или тебя вернуть обратно. Игумена почти не было дел, так что он решил отправиться с ними в Рудию. Так это и есть вход. Никогда бы не нашел это место. Оказавшись на месте, Пиксис осмотрелся. Он хоть и интересовался гробницей, но совсем не боялся. Обладая просто огромной силой, его мало чем можно напугать. Отсюда веет манной. Довольно опасное место, и это не усыпальница. Тут либо запечатан злой дух, либо какой-то артефакт. Мы изначально думали, что тут как раз находится артефакт. Вы хотите сказать, что все те ловушки и нежить не дело рук некроманта, а просто защитный механизм? Типа того. Хотя я не уверен в этом. Сначала нужно все хорошенько проверить и лишь после этого делать какие-то выводы. Ладно, начнем спуск. Если мои предположения верны, то все те ловушки и монстры вновь встанут на нашем пути. Сильно сжав рукоять топора, Пиксис с уверенным лицом начал изучение гробницы. В этот раз Лада и Парфий тоже достали свои оружия. Им предстояло спуститься на последний этаж древнего подземелья. Мантикора была лишь первой преградой на их пути, так что приключение обещало быть интересным. Виктора, конечно же, не позвали. Это и понятно, как и говорилось ранее, он и представитель имели довольно напряженные отношения. Стоило Пиксису ступить на первый этаж, как к нему на огромной скорости полетел град магических стрел. Значит, они восстанавливаются. Этим меня не возьмешь. Взмахнув топором, представитель с легкостью разрубил все стрелы и превратил их в пепел. Все атаки Пиксиса несли в себе частичку молниеносного элемента, но это было только началом. После стрел группу атаковали градом заклинаний, однако на лице Пиксиса не дрогнул ни один мускул. Он с таким же безразличием сделал жест рукой, и перед ними появился огромный барьер, который смог защитить их от всех атак. Глава 348. Тайна гробницы. Глава 348. Опасно. Очень опасно. Никто из воинов девятого ранга не смог бы выжить после подобного удара. Заключение Пиксиса было схожим с мнением хранителей. Представитель ясно оценивал уровень и степень угрозы. Защитные механизмы на первом этаже не представляют опасности для божеств, но для уничтожения более слабых врагов они прекрасно сгодятся. Меч Парфия до сих пор был в ножнах. Раз Пиксис лично взялся за дело, то первые два этажа станут легкой прогулкой. Нужно объявить эту зону закрытой. Никто не должен иметь права войти сюда. А теперь пошли дальше. Своим верным топором представитель пробивал путь к третьему этажу. Ловушки были пройдены без особых проблем, однако после встречи с мертвецами Пиксис решил немного замедлиться. Неживые в этом месте призваны не некромантом. Я не ощущаю в них никакой внешней магической силы. Если я прав, то они даже не могут выйти за зону второго этажа. Такс, начнем. Подняв топор, возле Пиксиса начали появляться некие искры молний. С каждым моментом их становилось все больше и больше, вплоть до того, как все тело представителя было охвачено ими. 325. Ровно столько. Ладно, разберемся побыстрее. Небесный размах. Сделав легкий рубящий удар, Пиксис создал ударную волну невероятной мощи. Все стены гробницы начали дрожать, а неживые один за другим превращались в пепел. За несколько секунд представитель смог уничтожить 325 монстров 9 уровня. Не зря он считался сильнейшим человеком во всем мире. Как всегда невероятно. Нам не пришлось и пальцем пошевелить. Я вновь смог узреть вашу великую силу. Парфий уже успел привыкнуть к силе представителей, а игумену не так часто доводилось наблюдать за таким. За последнее время в мире относительно спокойно, хотя бы на высоком уровне. Это лишь начало. Если на третьем этаже врагов будет столько же, как и здесь, то вам придется мне помочь. Против сотни мантикор мне одному никак не справиться. Лицо Пиксиса оставалось невозмутимым, но никто не знал, что же у него было на душе. Буду лишь рад помочь. Мое копье всегда готово к сражению. Меня не забудьте. Хоть старые кости и мешают в битве, но врагов убивать я до сих пор могу. Хоха. Группа из 3 человек двинулась в путь. Они быстро прошли 2 этаж, и перед ними открылась огромная лестница, ведущая вниз. Если будет опасно, убегайте. Хоть один из вас должен будет спастись, чтобы передать информацию другим. Мне это место очень сильно не нравится. Не ослабляйте бдительность и всегда готовьтесь к худшему. Редко можно услышать такие слова от Пиксиса, но раз он их сказал, то дело явно серьезное. Мы понимаем. Хоть до вас нам далеко, но слабаками назвать нас язык не повернется. Будем действовать по ситуации. Однако на мою магию надеяться не стоит, а точнее говоря, про телепортацию наружу. Я никак не смогу это сделать, а вот внутри гробницы использовать пространственные заклинания я все еще способен. Напоследок проверив руны и свитки, группа начала спуск на 3 этаж. На лице Пиксиса до сих пор не было видно беспокойства, он шагал словно, находился на обычной прогулке. Так это и есть мантикор. Я чувствую его дыхание. На полпути к 3 этажу, представитель просто остановился и начал смотреть в одну точку. Он не один, их несколько, 4. Все они на начальном этапе божественного ранга. Довольно-таки хлопотно. Примерно оценив уровень силы противника, Пиксис начал готовиться к нападению. Он не собирался сюсюкаться с врагом. Лучше сразу уничтожить их, чем дать шанс на контратаку. Разрез измерений. Окутав топор молнией, представитель взмахнул оружием, тем самым создав ударную волну огромной силы. Мантикоры, которые двигались в его направлении, не почувствовали опасность. А зря, атака была настолько мощная, что смогла откинуть их всех обратно на 3 этаж. Вы крепкие твари. Но ничего, разберемся. После мгновения, Пиксис исчез с того места, где он стоял секунду назад. Мантикоры, которые упали на пол, даже не успели среагировать, как возле них появился довольно сильный мужчина с топором в руке. Ну что, песики, поиграем. В глазах Пиксиса начал играть огонь. Он уже долгое время находится в уединении с самим собой, и если честно, то это сильно его утомило. Самое время немного развеяться, и неживые мантикоры прекрасно подходят под такую задачу. С кого начнем? От тела представителя исходила огромная аура молнии. При движении его скорость достигала настолько высокой отметки, что позади оставались эфирные тела, а траекторию атак было просто нереально предугадать. Бедным псам ничего не оставалось, кроме как наслаждаться собственным избиением. С каждым новым ударом от них отделялась какая-то часть тела. Это все, на что вы способны, слабаки. Тем временем Пиксис вовсю развлекался с мертвецами. Его как будто подменили. На смену спокойному и уравновешенному человеку пришел какой-то маньяк-убийца. Махая топором, он просто уничтожал и унижал бедных мантикор. А ведь те находились на божественном уровне развития. Смотря за этой сценой, Лада невольно задрожал. Хоть между ним и Пиксисом была разница в одну ступень, но на деле уровень их сил кардинально отличался. Он просто невероятен. Даже Зевс не может достичь такого уровня. Восхищению игумена не было предела. Он смотрел на представителя как на кумира. Это еще лишь начало. Зевс имеет форму, которая сильнее нынешнего Пиксиса. Однако стоит представителю стать серьезным, как от этих тварей не останется и следа. Почесав бороду, сказал Парфий. Старик неоднократно видел способности и Зевса, и Пиксиса, так что его оценка не подвергалась сомнению. Пока два хранителя обсуждали уровни силы, представитель заканчивал унижение мантикор. Сделав последний замах, он разделил тело монстра на 2 части. Теперь с псиной окончательно покончено. Фух, неплохо размялся. Такс, пошли дальше. Похрустев плечами, Пиксис закончил разминку перед главным блюдом. Он нутром чувствовал, что в конце гробницы есть что-то невероятно. Вы быстро. Я уж думал застрять на несколько минут. Весь бой продлился 20 секунд, а это очень мало. Обычно сражения божеств длятся несколько часов, и это в лучшем случае. Мантикоры оказались не такими сильными, как я ожидал, однако они все равно опасные противники. Одному даже удалось задеть меня и ранить, а это многого стоит. Кстати, нас ждут еще несколько врагов, и походу это опять мантикоры. Только вот их уровень мощи отличается. Глава 349. Разговор с тенью. Глава 349. Хоть Пиксис смог легко одолеть нескольких мантикор, но это не значит, что и остальные сражения пройдут в таком же ключе. Именно поэтому представитель надеялся на своих союзников. Хранители вполне могли убить нескольких мантикор даже среднего божественного уровня, ведь в реальности они обладали огромной мощью и силой. Готов победить столько врагов, сколько потребуется. Пусть подходит. Обнажив меч, старик встал в стойку. Он не собирался мелочиться с врагом. Хоть он и не беспокоился, но это сражение было очень сложным и опасным. Одна ошибка могла стоить жизни, так что нужно действовать максимально осторожно. Пространственная магия невероятно сильна. Парфи не зря считался одним из сильнейших хранителей, он мог незаметно нападать и защищаться, что еще больше усложняло жизнь противнику. Вот это настрой. Пошли, покажем им, где раки зимуют. Лада, как всегда, оставался немногословен. Обладая магией света, он находился в относительной безопасности, ведь неживые имели врожденную слабость к этому элементу. Каким бы сильным ты ни был, это не поможет в сражении с превосходящим тебя врагом. Такс, их семеро. Четырех я возьму на себя, остальные три на вас. Они все на начальном этапе, а те четыре на среднем. Вы быстро справитесь. Сказав свое, Пиксис исчез с того места и направился к бегущим монстрам. Обладая мантикорой разумом, они стопроцентно убежали бы от этого сумасшедшего человека подальше, однако бедные твари являлись лишь мертвецами. Первый пошел. В отличие от предыдущего сражения, в этот раз все шло намного сложнее. Представитель должен был сражаться с четырьмя монстрами среднего божественного уровня, а это невероятный подвиг. Тот же Виктор еле справился бы с таким, но Пиксис даже сейчас не испытывал сильных трудностей. Удар впечатал бедного мантикору в пол, его суставы были переломаны, а на месте атаки образовалась большая дыра. Однако этого было недостаточно для победы над ним. Пока один из сородичей валялся на земле, другой мантикора решил попытать счастье и напасть на Пиксиса. Так сильно это существо еще никогда не ошибалось. Одним движением руки представитель отправил бедолагу в полет. Песик даже не успел отреагировать, как перед его глазами появился топор, который на всей скорости несся к нему. Оказалось, что во время атаки Пиксис успел еще и кинуть свое оружие во врага. С одним покончено, осталось трое. Пока представитель баловался, Парфи и Лада уничтожали остальных мантикор. Для старика это оказалось довольно простым делом. Благодаря тому трупу он смог узнать о слабых местах монстров, что сильно помогло в сражении. Концентрируя огонь в эти места, он не оставлял мантикорам никакого шанса. Победу удалось достигнуть уже через несколько минут. Это довольно странно. Я больше не ощущаю вражескую ауру, значит, на нашем пути больше не будут препятствия. Вообще, для обычной гробницы, это место уже было слишком сильно защищено. Группа ожидала увидеть в конце что-то невероятное, ведь иначе никто не стал бы создавать столько ловушек и препятствий просто так. Обратившись ко мне, вы сделали правильный выбор, иначе четыре мантикора среднего божественного ранга смогли бы создать очень много неприятностей во время исследования. Шагая по огромной гробнице, группа смогла достичь самого конца строения. Это все. Что за нелепая шутка? Первым отреагировал старик Парфи. Он больше всех хотел разгадать тайну этого места, но перед ними оказался лишь тупик. Быть того не может. Я не поверю, что кто-то создал все эти ловушки без всякого смысла. Тут должна быть хоть что-то. Даже Лада не смог сохранить спокойствие. Они рисковали ради простого чиха. Да кто согласится на такой бред? Присмотритесь. Хоть это место и кажется чихом на первый взгляд, но я ощущаю магическую энергию, исходящую от стены. Либо артефакт спрятан в самом строении, либо это нечто подобие барьера. Самым чувствительным из троих являлся именно Пиксис. Он не поведал больше остальных, да и его сила выходила за рамки обычного понимания. Что вы хотите сказать? Мы должны найти источник магической силы, и поход можно будет считать оконченным. Опасения Пиксиса не оправдались. Хоть мантикоры и были сильными, но их явно недостаточно для создания глобальных проблем человечеству. Представитель смог вздохнуть с облегчением. Когда вы упомянули об этом, то я тоже смог почувствовать некий поток манны. Она темная, так что частицы света довольно остро реагируют на него. Хочешь сказать, что знаешь, где находится источник манны? Хоть чувствительность Пиксиса и была самой чуткой, но в этот раз Лада первым обнаружил цель. Примерно так. Я не могу сказать со стопроцентной вероятностью, но темная манна выходит из одного конкретного места, и оно находится вот здесь. Игумен направился в то место, откуда он чувствовал исходящий поток. Хмм, да, ты прав. Пиксис, конечно же, проверил гипотезу и после нескольких секунд удовлетворительно кивнул. Это странно. Темная манна так и вытекает наружу, будто за этой стеной находится какой-то резервуар. Неужели артефакт настолько силен, что его запечатали? Интерес Пиксиса нарастал. Если его предположение верно, то они смогут найти невероятно редкую вещь, которая поможет в развитии и защите всего человечества. Разрушим стену и посмотрим, что находится за ней. Если создатели запечатали артефакт под каким-то специальным барьером, то нам придется использовать грубую силу. Старик Порфий уж начал готовить заклинание, как вдруг перед ним появилось нечто подобие тени. Путник, попавший в великую гробницу царя Соломона, я остаток души одного из верных слуг и защитников великого князя, прошу тебя не рушить стену и не тревожить покой моего господина. Раз тебе удалось добраться до этого места, силы и могущества у тебя будет предостаточно. За той стеной не находятся никакие богатства или тайные рукописи, там лишь обычная усыпальница. Так почти же память предков, и навсегда забудь об этом месте. Даже сильнейший Пиксис был застан врасплох появлением этой тени. Соломон, ты только что сказал Соломон, эта гробница имеет к нему хоть какое-то отношение. Имя великого царя ничего не говорило обычным людям, но и хранители с представителем не было простыми обывателями. Особенно это касалось Пиксиса, который прожил в этом мире не одну сотню лет. Вы знаете про великого царя? Прошло больше 3000 лет после того, как я контактировал с человеком. Легенды про хозяина до сих пор ходят по земле. Тень тоже удивилась такому повороту событий. Как-никак, такой большой промежуток времени прошел. Вполне возможно, что про подвиги Соломона попросту забыли. Глава 350. Двери неизвестной. Глава 350. Твой великий царь, один из самых известных деятелей человечества. Хотя, про его помнят немногие. Соломон смог вывести людей из кризиса и создал для нас новые возможности. Если это его усыпальница, то мы, конечно же, не потревожим сон великого деятеля. Однако мне хорошо известно, что основным элементом Соломона был свет, а манна, которая исходит от этой стены, невероятно темная. Словам простого духа нельзя доверять. Пиксис не дурак, чтобы дать себя обмануть. Ваша правда, мой господин владел сильнейшими техниками света, но мало кто знает, что он являлся настоящим мастодонтом в темных искусствах. После победы над демоническими захватчиками, в душе Соломона проникла их темная натура, но царь смог совладать с нею и подчинить себе. Ответ тени был довольно логичен, однако удовлетворить хранителей с представителем он никак не мог. Зачем мы его слушаем? Если там правда находится усыпальница царя Соломона, то мы просто уйдем, а если же нет, то... Порфий не верил духу. Он вообще не видел причину для ухода. Если там правда усыпальница, то мертвый царь, и так, не получит слишком много урона из-за вторжения. А вот если за стеной находится артефакт, то они получат приз в конце путешествия. В этот раз я согласен с Порфием. Несмотря на мое уважение к царю Соломону, нужно завершить дело. Темная аура, исходящая от этой стены, сильно пугает и напрягает. Лучше неправильно поступить и ошибиться, чем пропустить нечто важное. Лада тоже встал на сторону Порфия, но последнее слово все равно оставалось за Пиксисом. Что за неуважение к великому царю? Он страдал ради человечества, а молодое поколение совсем этого не ценит. Я очень расстроен. Дух не обладал никакой силой, он мог оперировать лишь словами. Других средств манипуляции у него не было. Это ты контролировал тех мантикор и неживых. Это довольно-таки некрасиво. Сначала нападать, а потом просить уважения. Будь на нашем месте кто-то слабее, то с его жизнью было бы покончено. Это не особо похоже на поступок благодарного царя, защищающего собственную расу. Для представителя было несложно уловить связь между душой и теми монстрами. Кто-то должен управлять этой гробницей, иначе она не сможет функционировать. Дух прекрасно подходит для этой роли, ведь тот фактически бессмертен и может довольно долго охранять покой гробницы. Не буду лгать. Тем, кто контролировал тех существ, был я. Любой, кто войдет в гробницу, должен быть убит. Однако раз мне не удалось этого сделать, то остается лишь договориться. Во славу предкам и Соломону, покиньте это место и никогда не возвращайтесь. Победив Мантикор, вы доказали, что я не смог вас остановить. Я лишь прошу вас уйти, а как вы поступите, уже ваше дело. Попытка надавить на жалость была обречена на провал. Пиксис, Парфи и Лада явно не собирались просто так сдаваться на полпути. Особенно это касалось представителя. Не люблю много говорить. Раз даже после смерти тебе удалось сохранить способности некроманта, то ты наверняка обладал огромной силой. Однако это еще больше меня напрягает. Зачем некроманту защищать гробницу царя Соломона? Все знают, что лишь демоны могут повелевать неживыми, а это значит, что ты либо предал своих же товарищей и присягнул людям на верность, либо это место не усыпальница царя Соломона. Смотря на вопрос в таком ключе, что бы ты сделал на моем месте? Послушал бы сомнительного духа, который собирался убить тебя с товарищами, или же собственное сердце? После этих слов позиция Пиксиса стала полностью ясна. Он не собирался останавливаться, а напротив решился довести дело до конца. Справедливое заявление, но позвольте сказать, вы собираетесь сделать то, что может погубить все человечество. В одном вы правы, это не гробница Соломона. Это тюрьма для одного, невероятного опасного демона. Я стражник, который поклялся защищать темницу до скончания времен. Не знаю, поверите ли вы моим словам, но лучше не трогать это место, иначе случится непоправимое. Эти слова больше походили на правду, однако Пиксис уже решил узнать все, да и уверенности в своих силах у него хватало. Спасибо за предупреждение, только вот я не особо верю твоим словам, да и утечка манны меня не особо радует. Лучше самому разобраться со всеми проблемами, чем потом жалеть о бездействии. Магия молнии, полное уничтожение. Топор полностью покрылся фиолетовой молнией. Сила атаки увеличилась в несколько десятков раз, а аура, окружающая представителя, могла превращать камни в пыль. Благо гробница была сделана из невероятно твердого материала, укрепленного руническими письменами, и лишь благодаря этому она выдерживала могущество Пиксиса. Вы невероятно сильны, но даже так у вас нет шансов на победу. В последний раз предупреждаю, не ходите сюда. Это место не зря считается запретным. Дух не злился. Он не подавал никаких эмоций, а просто предупреждал. Это немного напрягло Пиксиса, но настроившись, он не собирался останавливаться. Махнув рукой, он направил атаку на одну единственную точку. Щель, из которой выходила манна, и стала целью представителя. Ударная волна просто-напросто уничтожила все на своем пути. Даже усиленная рунной магией стена не смогла выдержать такую мощь. Она медленно начала рассыпаться на мелкие куски. Лада и Парфий смотрели на это, не отвлекаясь ни на секунду. Хоть они и не верили словам духа, но даже так осторожность не помешает. «Простите, великий царь, я все-таки не смог выполнить данное вам обещание. Прощайте». Сказав последние слова, дух начал медленно исчезать. Чем больше становилась трещина, тем сильнее становилась концентрация темной ауры. После нескольких секунд большая часть стены была разрушена, а перед группой открылось что-то наподобие двери. «Плохо, готовьтесь». Пиксис первым отреагировал на эти странные изменения. Он вдруг почувствовал невероятную опасность. Световой барьер. Лада не заставил себя долго ждать. Как только представитель отпрыгнул, игумен сразу же наложил на всех троих щиты из света. А старик Парфий просто исчез в пространстве, не давая врагу себя обнаружить. «Быстрее, нам нужно запечатать эту дверь. Магия молнии. Цепи божества». Задумка Пиксиса была ясна, он хотел вернуть все на свое место, однако было слишком поздно. Цепи, которые на всей скорости летели к двери, просто исчезли, а изнутри медленно вышло существо, отдаленно напоминающее человека. «Дело дрянь. Отходите». Отпрыгнув на несколько десятков метров от неизвестного, представитель решил выяснить уровень противника. По предварительной оценке они находились примерно на равных. «Это сон. Неужели я сплю?» Дверь, которая была так долго закрыта, наконец открылась мне. Глава 351. Сражение с монстром. Глава 351. Медленно выйдя из двери, неизвестный ненадолго остановился. Смотря в разные стороны, он не мог поверить собственным глазам. Этого дня он ждал уже несколько тысяч лет. Оковы, которые так долго сковывали его, наконец разрушены. Так это вы спасли меня. Я безмерно признателен вам, и в качестве благодарности дарую быструю и легкую смерть. Темное пространство. На протяжении огромного количества времени, демон находился в заточении. Однако тот не бросал попытки бегства ни на минуту. Ему даже удалось сделать небольшую брешь в барьере, через которую и выходила небольшая часть темной манны. Ты довольно агрессивен, хотя что я говорю. Проведя столько времени в заточении, любой бы свихнулся. То, что ты не разучился говорить, уже большое достижение. Неизвестный хоть и обладал огромной силой, но Пиксис был не намного слабее него. Парфи, немедленно уходи из гробницы и доложи остальным двум представителям. Мы должны убить его как можно быстрее, иначе слова того духа окажутся правдой. Когда сражаются два божества, да еще и высшего уровня, никто не знает каким, будет концовка. Пиксис являлся искусным бойцом, сильнейшим представителем человеческого рода. Если уж он не сможет справиться с врагом, то никто не сможет. Парфи, недолго думая, подчинился приказу Пиксиса. Он должен доставить информацию двум другим представителям, дабы полностью обезопасить ситуацию. Убежать решил. Думаешь, я позволю тебе такое самовольство? Какой-то бог среднего уровня хочет ускользнуть от меня. Темная магия. Контроль души. До этого неизвестный создал темное пространство, а теперь к нему добавилось новое заклятие – контроль душ. Да ты, оказывается, еще и маг душ. Не зря Соломон запечатал тебя в этом месте, но ему стоило бы убить тебя. Не знаю, как ты остался жив, однако я обязан закончить начатое им дело. Топор Пиксиса вновь покрылся молнией, да что уж там, тело представителя как будто окутала фиолетовая броня. В отличие от Виктора, Пиксис мог держать такую форму довольно-таки долго, что заметно увеличивало его шансы в поединке. Твоя сила впечатляет. Обладая почти полным пониманием молниеносной стихии, ты почти равен мне по могуществу. Однако это почти и решит исход сражения. Так начнем же веселье, я уже соскучился по азарту битв. Неизвестный являлся магом, а это значит, что Пиксису нужно будет перевести сражение на близкое расстояние, однако никто не может гарантировать, что противник не скрывает козырей в рукаве. Так что сначала стоит разведать обстановку. Тоже не буду сидеть в стороне. Магия света. Лучи солнца. Светлая магия являлась природным врагом для тьмы. Лада прекрасно понимал, что он не противник неизвестному, но при поддержке Пиксиса он вполне может ослабить врага. «Больше всего в мире я ненавижу светлую магию. Использовав его при мне, ты подписал себе смертный приговор. Темное копье, убей всех на своем пути». Неизвестный первым делом хотел убить Пиксиса, но заметив игумена, он переключился на него. «Многое хочешь». Огромное темное копье материализовалось над головой темного мага, однако не успел тот даже начать атаку, как топор на огромной скорости полетел в него. «Мешаешь». Твое время тоже настанет, убирайся с моего пути. Существо явно не хотело тратить много времени. После столь долгого заточения, ему нужен был отдых. Три противника божественного ранга, да еще такого уровня, вполне могут создать ему неприятности. Конечно, как скажешь. Магия молнии. Дракон молнии. Пиксис являлся не только воином, но еще и искусным магом. В использовании молниеносного элемента мало кто мог сравниться с ним. Такая атака не сможет задеть меня. Темное колдовство. Черная дыра. Черная дыра поглощала любое заклятие, направленное на его создателя. Молниеносный дракон был уничтожен за несколько мгновений, но представитель даже не думал сдаваться. Пиксис на максимальной скорости побежал прямо на неизвестного, который до этого времени не сделал и одного шага. Темные маги обладают колоссальной мощью заклинаний, однако физические тела являются их самой большой слабостью. Поняв замысел человека, неизвестный не стал стоять и просто смотреть. Махнув рукой, он создал несколько десятков существ, которые сразу же накинулись на Пиксиса. «Убирайтесь с дороги!» Но могли ли обычные марионетки хоть как-то остановить великого представителя? Конечно же нет. Одним ударом топора, он разрубил все 10 существ и продолжил атаку на темного мага. Магия душ. Поглотитель сущности. Сражение двух божеств высшего уровня продолжилось. Лада выступал в роли поддержки, но его роль в битве была несущественна. А вот Парфий смог прорваться сквозь ослабленные барьеры темного мага. Его миссия была неизменна. Он должен доставить информацию двум оставшимся представителям, дабы они помогли в сражении с этим монстром. Один все-таки смог убежать. Это моя оплошность. Не сражаясь несколько тысяч лет, я потерял форму. Темное копье, явись ко мне. Поняв, что простой магией Пиксиса не одолеть, существо решило всерьез взяться за дело. Предлагал вам легкую смерть, но раз уж выбрали путь боли и отчаяния, то не вините меня в жестокости. Первым убью мальца с элементом света. Он слишком сильно меня бесит. Маг оказался искусным воином, который за одну секунду смог добраться до обескураженного Лада, только вот Пиксис, предполагавший что-то подобное, уже был готов парировать выпад. Далеко ушел. Думаешь, я дам убить Лада на моих глазах? Мечтай дальше. Топор представителя имел огромную силу, и темный маг никак не мог совладать с ним. Из всех элементов, именно молния обладала самой большой силой. Пока сражение в гробнице шло полным ходом, Зенн и Корнелия обедали вместе с представителями имперской знати. Это было вполне обыкновенной процедурой, которую должен пройти каждый аристократ. Ученый являлся императором Вавилона, а эта страна обладает огромной силой и влиянием. Многие знатные дома хотели первыми наладить с ними. «Господин Зенн, мой дом Осло уже несколько столетий продает золотые украшения имперскому дому Руди и высшим аристократам. Я хотел бы предложить вам выгодные условия для сотрудничества». Высокий, статный мужчина, одетый в белый фрак с полной уверенностью в собственном товаре, хотел совершить сделку века. «Простите, но Вавилон не особо заинтересован в покупке безделушек. Если вы можете предложить что-то другое, то я с радостью выслушаю вас. Если честно, то Зину уже конкретно надоели все эти посиделки. С аристократией должен общаться Виктор, но сегодня он весь день куда-то пропал. Но золотые изделия – это показатель статуса и богатства. Мы можем инкрустировать туда камни манны для большего эффекта. Также, хватит. Мистер Анил, я уже выслушал вашу позицию. Дайте и другим выговориться». Глава 352. Псих. Глава 352. Заставив аристократа замолчать, Зен дал другим гостям возможность ввязаться в разговор. Дело в том, что многие боялись перебивать Анила, ведь тот имел довольно специфическую репутацию среди торговцев. Хех, раз император Зен просит, то я не смею отказаться. Если захотите купить украшения высшего уровня, то вы знаете, к кому нужно обращаться. А на этом я отклонюсь. Надеюсь, однажды вы прибудете к нам в гости. Дом Осло всегда к вашим услугам. Зен не особо церемонился с гостями, а вот те не могли позволить себе того же. Как-никак их статусы слишком сильно отличались между собой. Спасибо за приглашение. Если у меня будет время, то я обязательно прибуду к вам в гости. А теперь продолжим вечер. Я хочу услышать предложения других семей. Ученый не горел желанием находиться здесь, но раз уж он прибыл, то лучше завершить начатое дело. И вообще, Вавилон нуждался в новых материалах и поставщиках, и рудийские аристократы могли стать прекрасными бизнес-партнерами. Император Зен, я первый сын маркиза Ривина, Доги Ривин. Приятно с вами познакомиться. Если вы не будете против, то я возьму на себя смелость и предложу Вавилону наших знаменитых кузнецов и ремесленников. Не посчитайте нас высокомерными, однако смею заверить, что наша семья является самой продвинутой и искусной в этом деле. У нас нет равных, так что если Вавилону требуются услуги кузнецов и ремесленников, то дом Ривен сделает все возможное для удовлетворения ваших потребностей. А вот это предложение было более интересным, чем предыдущее. Вавилону как раз нужны способные люди, и если дом Ривен сможет их предоставить, то Зен сэкономит уйму времени. Как-никак воспитать мастера с нуля, и переобучить уже опытного разные вещи. Оказывается, что ваша семья довольно разносторонняя. Мы как раз искали новых ремесленников для переобучения и последующего трудоустройства. Если вы заинтересованы, то можно обсудить условия контракта наедине. Сегодняшний день был предназначен для ознакомления, а все тонкости будут обговариваться на личной встрече. Конечно, заинтересованы. Мы будем рады помочь вам. Для нас честь, что вы выбрали сотрудничество с нашей семьей. Двери нашего дома всегда открыты для вас, ваше величество. После Дога Ривина, Еще несколько аристократов пытались привлечь внимание Зина, однако все было напрасно. Ученый хотел лишь интересные и перспективные вещи, а знать зачастую предлагала лишь атрибуты роскоши и богатства. Играя с кольцом на руке, Зен молча слушал еще одно занудное выступление какого-то аристократа. После двух часов непрерывного восхваления собственной продукции в исполнении знати, ученого реально начало тошнить. Приветствую вас, господин Зен, я представитель торговой палаты «Альбатрос», прошу прощения за то, что отнимаю ваше время, но не могли бы вы внимательно послушать мое предложение?» Ученый уже несколько минут витал в мыслях, но слова молодого парня вернули его на землю. «Внимательно тебя выслушать, а до этого я слушал остальных невнимательно, значит, ахахах, интересненько. Признаю, тебе удалось меня заинтриговать, я слушаю». Если уж решил сказать настолько высокомерные слова, то наверняка приготовил немало сюрпризов для меня. Немногие могут так нагло попросить императора о внимании, но нужно отдать должное этому молодому торговцу, ведь тому удалось заинтриговать ученого. Конечно, я готов предоставить вам тот товар, от которого Вавилон просто не сможет отказаться. Не буду томить ожиданием, и сразу перейду к делу. Может быть, вы не знаете, но наша торговая палата занимается продажей исключительно природных ресурсов. Новая империя наверняка нуждается во многих вещах, таких как древесина, сталь, медь и так далее. Мы можем предоставить вам почти неограниченный запас всего этого и вместе с этим гарантируем самую низкую цену на всем рынке. Думаю, это довольно выходное предложение для вас. Весь израненный Пиксис стоял перед темным магом и не верил собственным глазам. Сначала сражение прошло лишь несколько минут, а его уже теснили со всех сторон. Как тебя зовут, и что ты такое? Я ощущаю от тебя демоническую ауру, но вместе с ней есть что-то еще. Мое имя Паксис, я один из представителей человеческой расы. Так назови же себя, монстр. Твоя сила огромна, что и следовало ожидать от бывшего истинного бога, но без артефакта тебе меня не одолеть. А касательно моего имени и происхождения, не уверен, что вам будет известно обо мне, но представиться все равно нужно. Я бывший король тьмы, истинный правитель демонов, Замраиль. После сказанного сражение продолжилось в обычном темпе. Пиксис правда не слышал ничего про Замраилья, но титул короля демонов уже являлся достаточным доказательством его мощи. Дело в том, что у демонов на континенте есть строгая иерархия, которая определяет статус каждого жителя. У них, как у эльфов, лишь одно королевство, и это гарантирует полный контроль власти в руках правления. Благодаря этому, король демонов считается самым влиятельным и важным человеком на всем континенте, и каждый демон обязан подчиниться его приказам. Магия света. Божественные путы. Лада пытался помочь в сражении, но от него было мало пользы. Атаки игумена просто не достигали цели, ведь Замраиль легко уворачивался от них. Но даже так, некоторые трудности светлый маг все же мог создать. То, что демону приходилось отвлекаться еще и на Лада, делало битву сложнее. Зараза, умри же наконец, мне надоело терять с вами время. Хоть Замраиль и говорил так высокомерно, но он ни на секунду не ослаблял бдительность. Любая ошибка могла стоить жизни. Ты попытайся убить нас, хотя вряд ли у тебя получится что-то подобное. Пиксис в свою очередь лишь тянул время. Он ждал появления других представителей, чтобы вместе с ними одолеть демона. Это и безопаснее, да и шансов на победу будет гораздо больше. Надоело, надоело, надоело. Запретная магия, взрыв темной материи. Ощупав почву, темный маг наконец решился на опасные шаги. Взрыв темной материи было заклинанием, которое могла уничтожить даже использовавшего его мага. Нужно обладать колоссальным опытом и уверенностью в себя, дабы посметь наколдовать что-то такое. Да ты совсем чикнутый. Хочешь уничтожить и себя заодно. Это уже было не смешно. Такая атака вполне могла нанести вред Пиксису, так что он не должен позволить его завершить. Чикнутый. Я просидел в той дыре несколько тысяч лет. Кто смог бы остаться в норме? Хватит чепуху нести. Я должен уничтожить всех и вся. И начну я с вас двоих. Жаль, что третьему удалось убежать, но если честно, то это мне даже на руку. Вы не доживете до того момента, как подкрепление сможет добраться досюда. Умрите.